Ночь, унеси меня прочь, унеси меня в ночь, унеси меня прочь, унеси меня в ночь. Мы с тобой словно тени, мы готовы слиться с городом на вене. Мысли в точь мои с твоими, без сомнения. Лишь по свинье отпускает сознание. Мы так влюблены. Этот город признание лишь для нас двоих. Растворяемся в танце, нас собирают огни, разгоняя частицы наши до луны. Ночь, унеси меня, унеси меня прочь, унеси меня. Сомкнуть свои взгляды, и тени твои, что на стене, напомнят ты рядом. Зачем я лгала, ты так?